День третий. Вечер. С некоторыми людьми вообще стоило бы никогда в жизни не связываться, чтобы не было того, что происходит сейчас. В школу я вернулась к последнему уроку и вовремя, иначе бы пришлось придумывать отговорку для Дерека. В отличие от моей прошлой школы, в этой при прогуле особо не переживали. Как мне объяснила Мина, пока у меня не наберется 100 часов неуважительных прогулов, администрации будет до лампочки, где я пропадаю. Мне такой подход понравился. А вот Мина устроила форменный допрос. К ней присоединился Ник. Особенно их волновало, что Данте тоже прогулял. Начали строить небеспочвенные домыслы. Я просто решила прогуляться по городу. Мой опекун довольно ответственный, и поэтому я не могу без присмотра ходить, где хочу. Попыталась я объяснить. «А по нему не скажешь», — улыбнулся Ник, правда, как-то вяло. Внешность обманчива. Он привозит и увозит меня в школу, а из-за работы у него нет времени гулять со мной по городу. Вот я и решила сама изучить местность. «Могла бы и нас позвать», — некая обида проскочила в голосе Мины. «В следующий раз обязательно». «Так он будет?» Зря Ник произнес это столь многообещающим тоном. Мина тут же покраснела и попыталась спрятать глаза. Все же не стоит ей так явно проявлять свою симпатию, ведь именно из-за этой влюбленности она и не приживается в коллективе популярных. На Ника нацелилась половина привлекательных девчонок, другая половина сохнет по Грину. А вот и он. На ловца и зверь бежит. «Чего не на уроке?» — хлопнув Ника по плечу, спросил он. И все равно слишком красив для подростка. Он смотрит как-то уж необычно даже среди популярных. Этакий принц непризнанного королевства. Тонкие, но истинно мужские черты лица, взгляд вроде ничего не выражающий, но большинство воспринимает его как равнодушный. Выразительные губы с налетом усмешки на них. Хорошо продуманный образ. Очень хорошо продуманный. «Да вот, решили устроить Крис допрос. К тому же наши уроки уже закончились. Это у тебя еще химия как дополнительный». Улыбнулся Ник. Видимо, это его визитная карточка. Улыбаться искусственно и столь непринужденно при этом. «Злюка ты, Ник. И как? Она отвечает на вопросы? Или стоит применить с пристрастием?» Впервые посмотрел мне прямо в глаза Грин. «А это его визитка — показать глазами, что ты чего-то стоишь». Возможно, он когда-то как раз так и смотрел на Натали. «Цирк. Все, мне надоело». «Что?» — удивилась Мина, злости с которой я это произнесла. «Говорю, что это цирк какой-то. Я не клоун, чтобы развлекать вас. И это не обида говорит во мне». Заметив, как Мина пытается что-то сказать, остановила я ее и продолжила то, что давно уже пора было сказать. «Я просто больше не хочу с вами общаться. И тебя, Мина, это касается в первую очередь. Тебе пора признаться Нику или же прекратить таскаться за ним и нервировать других девчонок. Тогда они, возможно, перестанут задевать тебя и не придется плакать в пустом классе в одиночестве. А тебе, Ник... Пора прекращать лицемерно улыбаться всем и начать думать, как остаться в команде, при этом не употребляя допинг. Иначе при поступлении в колледж выяснится твоя нечестная игра, и тогда спортивного будущего не видать, как своих ушей. Ну а ты, Грин, хотя к тебе претензий пока нет». И на этой ноте я, закрыв свой шкафчик, направилась к выходу. Вот и все. Я от них отделалась. Мне не нужны друзья. Любой из них. Любой. Может оказаться куклой Людовика. Так же, как и любой из учеников этой школы убьет меня, только бы у него появилась призрачная надежда выжить. Они все такие. Я знаю, о чем толкую. Это не мнительность. Это моя реальность. «Ты чего такая встрёпанная?» — удивился Дерек, когда я чересчур громко хлопнула дверцей машины и скрестила руки на груди. «Ничего. Они меня раздражают. Все они». Злость так и порывалась из меня, и я прекрасно знала причину. Я получила письмо от Монти, точнее, от его хозяина. «Ты успела с кем-то поругаться? Зачем?» — спокойно спросил Дерек, отъезжая от школы. «Зачем? Коп, ты правда такой тупой? Ты не понимаешь? А может, не успел дойти до дела в Ивере? Это там, где кукловод убил 7 учеников, что взял в заложники? Именно. Если ты думаешь, что ублюдками могут быть только люди старше 18, смею тебя разочаровать. Эти милые ребятки переубивали друг друга не в борьбе за жизнь, как написано в папке с делом. Они сделали это за 2 банок Кока-Колы и 3 пачки скрабл. Думали, что умрут с голоду. Ты помнишь, сколько времени прошло с момента их исчезновения до момента обнаружения трупов? 2 суток, — мрачно произнес Дерек. Вот именно. 2 суток. Они просто сидели в подвале. Всего 2 суток. И думали, что умрут за это время. Вместо того, чтобы делиться и экономить, они устроили травлю друг на друга, и в итоге не осталось ни одного. Последнему кукловод дал пистолет с 1 пулей. Он мог прострелить старый замок и выбраться наружу, а он пустил себе пулю в лоб. «И зачем ты мне все это рассказываешь?» Притормаживая у дома, осведомился коп, за всю дорогу так и не взглянувший на меня. «А затем, чтобы ты понял, эти детки ничем не отличаются от тех. Они кинутся на меня, стоит только кукловоду дать команду ФАС. И пока вы будете решать, кто виноват, он снова пропадет. Поэтому внимательно послушай меня, Дерек. В этом месте я не по своей воле и ничего делать во благо правосудия не стану. Ясно?» И не дожидаясь его ответа, я вышла из машины, опять со всей силы хлопнув дверью. «Это странно, не так ли?» Весьма и весьма странно для такой непробиваемой девушки, как я. Но было 2 фактора, которые позволили мне так себя вести. Первое — какой-то глупый мальчишка узнал обо мне массу информации. И второе — это чёртово письмо. Я получила его, и сейчас вместо уверенности во мне взыграл страх. Всего 1 фраза его почерком вела меня в состояние абсолютного и почти неконтролируемого страха. «Сюрпризы, детка. На то и сюрпризы, чтобы о них никто не знал. Тем более получатель». Он готовит что-то грандиозное. В его понимании грандиозное. И это что-то напрямую будет касаться меня. А когда что-то в планах Людовика касается меня, он грозит оставить вереницу трупов. Трупов тех, кого я буду знать и кого мне будет жаль. Да еще и Монти. Этот выродок, скорее всего, сейчас корчится от боли, которая вряд ли принесет ему удовольствие, и виновата в этом я. Настолько расслабилась, что не подумала о слежке. Если не за мной, то за ним уж точно. Как я могла поверить, что кукловод так просто позволит Монти делиться со мной важной информацией? Это глупость. Моя непростительная глупость. Пока я статуей самой себе застыла в холле, Дерек успел войти и, приблизившись, схватил меня за плечи, сильно тряхнув при этом и заорал. «Ты что-то узнала? Не так ли? Да говори ты, дура!» «Что? С ума начинаешь сходить? Отпусти меня, иначе синяки останутся!» Вырвалась я и уже совершенно спокойным голосом произнесла. «Слушай, ну не хочешь ты помогать полиции, так помоги тем, кто еще не стал жертвой кукловода! Просто расскажи, что знаешь. Я ведь не один из тех ублюдков, которым главное только остаться на насиженном месте. Я пойму и поверю. Все, что тебе надо сделать, — это рассказать». Опять включил доброго копа? Не поможет. Я это 1000 раз проходила. Теперь уже ничего не поможет. Я печёнкой чую, что слишком поздно устанавливать ловушки. Мы сами дичь, и это на нас поставили силки. Осталось только подождать. «Я ничего не знаю, да и когда бы я что-то разнюхала. Ты все время следишь за мной, а когда это не ты делаешь, так вполне оперативно справляется школа. И не думай, что я не человек, который может сутками быть абсолютно спокойной. Мне тоже бывает страшно. Сегодня — один из таких дней. Уже через 2 часа я успокоюсь». Я поняла. За 1000 лет я поняла очень хорошо только одно. Усвоила. Зарубила себе на носу. Усекла. Резанула, как зазубрину в памяти. Назвать можно как угодно, но суть одна. Если не можешь уйти от прямого ответа, если не знаешь, как солгать, глядя в глаза, остается только говорить. Много, успокаивающе и шагая над пропастью лжи и правды. Что я и делала сейчас. Я заговаривала зубы копу, и мне это удавалось. Ведь так хочется поверить юной девочке и перестать видеть несуществующую тень за спиной. Так хочется создать хотя бы иллюзию безопасности, особенно когда тебе помогают ее создавать. «Ладно, я понял. Ты извини, перегнул палку. Сама понимаешь, нервы на пределе». Слегка погладил меня по плечу Дерек. «Забыли», — кивнула я. «Сейчас переоденусь и примусь за приготовление обеда». «А может, сходим сегодня куда-нибудь?» — внезапно предложил коп. «Тебе не нравится, как я готовлю?» — изогнула я бровь, вопрошая. «Нет, что ты. Твоя стряпня превосходна. Просто я подумал, что тебе не мешало бы вещей прикупить, да и отдохнуть от постоянной готовки». Дерек явно мялся, предлагая мне такие простые на первый взгляд вещи. Он даже пятерню в волосы запустил и губу прикусил. «С моей одеждой что-то не так?» Еще больше удивилась я. «Ты в одном и том же ходишь уже какие сутки. К тому же одежда старая». Теперь он начал мяться и прятать глаза. «Дерек, все нормально. Меня устраивает моя одежда, ты, наверное, не стал смотреть мои фотки в нижнем белье». Улыбнулась я. «А там и такие есть?» Теперь уже Дерек искренне удивился. «Конечно. Ну, раз так, то я покажу». Без предупреждения я задрала свитер. «Что это?» Шок и непонимание в его глазах позабавили меня. «Это метод наказания за непослушание. Мило, не так ли?» Мой живот и грудь, скрытая корректирующим лифчиком, не оставили места для фантазий. Тем более, что та больная фантазия, что часто ко мне проявлялась сполна, заполнила все тело. Я с ног до головы была покрыта рубцевидными шрамами от кнута, сделанного из гибких прутьев железа. Такую красоту показывать обычным людям не стоит. Но Дерек полицейский как-никак. К тому же скрывать особо нечего, если у него есть все файлы с моим делом. Там довольно красочно запечатлены и зафиксированы все мои изъяны. «Господь, он тут ни при чем. Хихикнула я и, отдернув кофту, стала подниматься по лестнице. Обед минут через 40. Письмо я особо прятать не стала, ведь это общеизвестно, что если хочешь что-то утаить, прячь это на самом видном месте. Так и я поступила, запихнув записку в один из учебников. Переоделась в другой свитер и длинную юбку черного цвета. Почему-то эта юбка мне нравилась, учитывая то, что она была застирана и выцвела, то тут, то там проглядывались заплаты, я все равно ее любила. Неудивительно, что Дерек вызвался обновить мой гардероб. На деле же из одежды у меня 3 свитера, 2 пары джинсов, 1 юбка, 1 футболка, в которой я сплю, и кеды. Поскольку я не первый год веду бродяжный образ жизни, как-то уже привыкла носить минимум одежды не только на теле, но и в сумке. Убегать налегке проще. Замотав волосы в растрепавшийся узел, я спустилась на кухню. Сейчас она представляла собой светлое и даже уютное помещение, а не тот ужас, что был пару дней назад. Я крайне педантично отношусь к порядку. Люблю, когда все лежит на своих местах, поэтому сейчас, не глядя, достала сковороду, мясо и приправы. Сегодня у нас будет жаркое на обед. Конечно, питаться полагается и жидкими блюдами, но у меня с детства стойкая нелюбовь к супам. Если Дерек сам изъявит желание поесть супчика, тогда приготовлю. А так нет уж. Неспешно переворачивая мясо, что шипело и пыталось попасть мне на пальцы раскаленным маслом, я не услышала, как на кухню зашел Дерек. «Ты уже готовишь?» — спросил он очевидную вещь. «Да. А что? Просто что-то вдруг захотелось супа, но ты уже готовишь». «Хорошо, я приготовлю суп, но придется подождать подольше». «Он что, мысли мои читает? Зачем я о супе подумала?» Не зря сестра Глория говорила, что мысли материальны. «Спасибо». У меня даже лопатка из рук вывалилась. «Что это на него нашло?» Дело не в том, что коп поблагодарил меня. Дело в голосе, которым он произнес это. Слишком много в нем было чего-то такого... такого, что я давно слышала, но не по отношению к себе, и это что-то заставило меня передернуть плечами. Оно вынудило меня замереть и так стоять, пока не почувствовала запах пригорающего мяса. Это что-то мне не понравилось. Я заставила себя отвлечься и принялась за готовку супа. Моя мама, когда я была маленькой, готовила этот суп. Наверное, он единственный, который я ела и не морщилась. Рецепт я год назад нашла в интернете. Суп моего детства назывался очень странно — рассольник. Помню, меня очень позабавило название. Но стоило его приготовить, как есть резко перехотелось. Тогда суп не просто пах детством. Он поднимал пласты чего-то старого, давно похороненного внутри меня. «Пахнет очень вкусно!» Я знала, что он не ушел, знала, что стоял за спиной, но и не подозревала, что так близко. И не была готова. Сначала легкое касание к плечу, я повернула голову. «А? Скоро будет готово». Он обнял меня сзади за плечи, я ощутила дыхание Дерека у себя на шее, чуть ниже затылка. Его губы касались моей кожи и волос, руки взяли в кольцо, сомкнувшись на ключицах. «Прости. Я понял, все понял. Больше никаких просьб, кроме одной. Выживи им всем назло». «Ты чего? Отпусти меня и прекрати нести эту чушь». Задергалась я, и мужчина рожал объятия. «Я просмотрел запись первого допроса». «А, теперь понятно. Вот только зря ты меня жалеешь. Я не из тех, кого нужно жалеть». Дословно не помню, что я там наплела, но и половина сказанного не соответствует реальности. Будешь сильно разочарован, когда поймешь, что все эти допросы — полная ерунда. Выключив плиту, я обернулась к Дереку. Он уже успел сесть за стол и оттуда взирал... Нет, не на меня, а на свои руки, сцепленные в замок. «Хочешь сказать, что кукловод не пытал тебя? Что не пользовался твоим телом?» «Отчего же не хочу?» Только он не пытал, а наказывал. Да и про тело сказано двояко. Кто-то поймет это слишком буквально. Вот ты, например. Но он не насиловал меня. Вовсе нет. Он изучал мое тело, как ребенок изучает куклу, прежде чем с ней поиграть и сломать. В этом нет никакого сексуального подтекста. И, кстати, после того допроса они привели ко мне гинеколога. Оказалось, что я девственница, и все последующие разбирательства стали лишь формальностью. Мне и раньше-то не особо верили, а потом и вовсе заклеймили лгуньей. Не учли одного. Мне хотелось, чтобы голос был злым, но ничего, кроме равнодушия, я из себя выдавить не могла. Да и глаза больше не отражали той боли. Сейчас я могла совершенно спокойно говорить о вещах, которые ни один нормальный человек не смог бы принять. «Чего же? Что они не учли?» Кажется, я опять его разозлила. Голову вскинул, глазами молнии мечет. Красота да и только. «Того, что на теле женщины есть и другие отверстия. Суп готов», — улыбнулась я. С каждым разом мне дается все естественней эта фальшивая улыбка. Главное, губы не размыкать, и выходит почти хорошо. «Чёрт! Не могу я так». Психанов, Дерек вскочил со стула и, рыча что-то себе под нос, унесся из кухни. Странно он какой-то. Сам спрашивает, сам отвечает и сам же злится. Пожав плечами, я наложила себе жаркое и в одиночестве пообедала. В конце концов, это его проблемы, что он не может. А я вот вполне могу и так, и этак. Убрав посуду и сделав уроки, я быстро приняла душ и решила, что к ужину могу и не спускаться. Да и вообще не мешало бы поспать. Последнее время мне это почти не удается. Все время снятся кошмары моей прошлой жизни. Ингрид весьма успешна и популярна как на работе, так и среди своих друзей. Ее жизнь идеальна, не считая дочери, которая приносит проблемы. Да и кто их не приносит в 16? Тем не менее, Ингрид любит дочь. Вот только своего нового любовника она полюбила больше. И когда этот урод изнасиловал девчонку, поверила ему, а не дочери. Итог. Рита — дочь Ингрид в пансионате, больнице для душевнобольных. А Ингрид живет в свое удовольствие и выполняет прихоти любимого, молодого и красивого любовника Леона. Ситуация проста и понятна. Она мне подходит. То, что нужно. Всегда считала, что такие, как Ингрид, заслуживают наказания. А раз Людовику приспичило запачкать и мои руки в крови, то пусть эта кровь принадлежит тому, кто заслуживает возмездия. Ее возмездием стану я, раз Господь пропустил эту грешницу и не воздал ей по заслугам. Все во мне кричало: смерть ей, смерть. Убила легко и непринужденно, даже муки совести заедать не стали. Ошибку я свою поняла не сразу, да и не поняла бы совсем, если бы не затейливый крестик, висящий на цепочке, обмотанный вокруг запястья Людовика. Он был подарен Рите ее отцом, и девочка не расставалась с ним ни на минуту. А даже если бы и оставила где-то, Людовик не берет чужое, пока хозяин жив. Естественно, ему не понравилось, что я выбрала себе легкую жертву и подарил ей легкую смерть. Он снова наказал меня. Пусть несколько иначе, но это наказание было куда страшнее обычного. «Успокойся, тебе просто снится!» На меня немилосердно орал Дерек, еще и водой окатил, судя по влаге и холоду, окутавшему тело. «Сон? Он самый, не кричи так!» «Ненавижу сны».